Глава вторая. Лимит на желание в новогоднюю ночь есть? Почти первое знакомство. Да, она его узнала, а он ее нет. Что неудивительно, видел он ее раза два всего, и то в халате. А почему именно он привез ее дочь? Мысли понеслись вскачь, но думать про него плохо все-таки не получалось. «А вы?» Ее вопрос потонул в снегу в буквальном смысле этого слова. Она, пригнувшись рукой, указала на подъезд, приглашая поговорить не на таком морозе. По пути кивнула соседке, поблагодарив ту за поддержку и помощь. Женщина на это лишь улыбнулась, пальцем погрозив Соне, уходя в соседний подъезд. Зайдя в относительное тепло, все трое отряхнулись. И Наталья решительно повернулась к мужчине, желая наконец-то разобраться, в чем дело. «Объясните, что происходит и почему моя дочь находилась у вас в машине?» Не совсем вежливо к нему обратилась, сама не понимая, с чего так на него взъелась. Хотя понимала, она ненавидела такой тип мужиков, как этот экземпляр. И то, что дочь была с ним, ей совсем не нравилось. А еще то, что его машина несколько минут простояла во дворе, прежде чем вышел он с ее ребенком. Игорь лишь поджал губы в ответ на такой наезд. Он в принципе не терпел подобного отношения к себе, а тут сделал добро, получай. Так и стоял молча, буравя ее взглядом, ожидая извинения. «Мамуль, не злись, пожалуйста!» Подала голос Соня, зная, что мама в гневе страшна, и ей стало жалко незнакомого мужчину. «С тобой, родная, мы поговорим дома», — отрезала Наталья, мельком взглянув на дочь. Сейчас, когда страх за нее ушел, действительно проснулся гнев. «Так что, вы объяснитесь? Вы же взрослый человек!» Успокаиваться она не желала. «Я всего лишь помог вашей дочери. Замечательное спасибо я от вас услышал. Надеюсь, ребенка пороть не будете. Она ни в чем не виновата». Понесло уже его. Нет, это ж сколько наглости у этой брюнетки со злыми глазами. Пороть? Поразилась. Хватит с меня цирка. Держите свое животное и с Новым годом! Рявкнул, впихивая в руки Натальи несчастного котенка, который мяукнул. Соня понимала, что это провал по всем позициям, поэтому логично предположила, что в присутствии чужого человека мама ее ругать не будет, а уж с дядей они должны сейчас помириться во что бы то ни стало. «Спасибо вам большое! Мам, пусть дядя с нами встретит праздник! Он же нас с Томом спас!» Выдавила она хрипловатым голосом, забирая у ошалевшей мамы котенка и хватая за руку не менее удивленного Игоря, который успел сделать только шаг. «Тома? Сонечка!» «Прости, красавица, но дядя едет к более дружелюбной тете на праздник!» Немного грубо ответил Игорь, хотя старался быть вежливым. Но, глядя на фурию рядом с ребенком, по-другому не смог. Наталья уже хотела упереть руки в бока и высказаться по поводу его отвратительного поведения, но тут ее за руку дернула дочь, заглядывая в глаза и мотнув головой. Получилось выдохнуть. «Пожалуйста, пойдемте, на нашу елочку посмотрите. Она такая красивая, ненадолго совсем». Соня сдаваться не хотела. Игорь попытался аккуратно забрать руку у ребенка, но не тут-то было. «Пойдемте», — решительно сказала Наташа, потянув дочь, а за ней и мужчину, к лифту. «Зачем?» — совсем не понял он этого поворота. Он как раз ожидал, что мама дочки будет против этого. «Я буду извиняться. И мне ребенка нужно горячим напоить срочно. Хватит уж тут разговаривать». Она не смотрела на него, идя словно танк к лифту. Наталью уже внутри раздирала куча противоречивых мыслей. Во-первых, как она все-таки поняла, он действительно каким-то образом помог Соне. А во-вторых, она же дружелюбный человек, и это докажет. «Там мама такой тортик вкусный приготовила!» добавила девочка, как только они зашли в лифт. А Наталья на этих словах уткнулась лбом в стену. «Приготовила. Почти. На полу». Но вслух говорить ничего не стало. «Мам, а что с твоим пальто?» Все трое в лифте уставились на порванную внизу вещь, которая была будто разорвана клыками. «Вот же!» Наташа с сожалением осматривала рваный подол. Когда сбегала по ступенькам, она зацепилась за железную перекладину в перилах, но тогда даже не обратила на это внимания, будучи вся в мыслях о пропаже дочери. И черт, это ее любимое и, впрочем, единственное пальто. «Ничего страшного, новое купим», — рассеянно ответила женщина, правда, уже поняла, что такого же ей не найти. Стало обидно. Игорь же совсем в этом проблемы не увидел. Мужчина не понимал, что он тут делает и почему до сих пор не ушел, словно эта девочка обладала невероятным магнетизмом, и он просто не мог ей сопротивляться. А еще мама девочки его чем-то цепляла. Взглядом то с вызовом смотрела ему в глаза, то через секунду отворачивалась, будто жалея об этом. Неловкость исчезла через пару минут, как только они зашли в квартиру. А все благодаря Соне, которая утянула его к елке и при этом очень быстро разговаривая. А он заслушался и даже иногда поддакивал. Да, и елка ему понравилась, как ни странно, настоящая. Пахнет так. Да у него дома отродясь елки не стояло, только у матери, да и та искусственная. И он даже не мог вспомнить, как она выглядела-то. Наталья практически не говорила. После того, как заставила выпить дочь горячий чай с медом, стала накрывать на стол, правда, с очень серьезным лицом. И в какой-то момент Игорь понял, что своим присутствием ее раздражает. И это ему понравилось. Видеть, как ты кого-то нервируешь, было приятно. Да и не признать, что сама стервозная мамочка ему тоже понравилась, не мог. Среднего роста, стройная брюнетка с благородной осанкой, с волосами практически до попы, хорошей такой попы. Умные глаза, аккуратный нос и чуть пухлые губы. И почему-то она казалась ему знакомой, где-то он ее видел. Но вот где, вспомнить не мог. Скорее всего, на одном из приемов. Но те дамочки, которые там бывают, обычно с папиками и живут. Явно не в такой маленькой и скромно обставленной квартирке. «А где твой папа?» — поинтересовался Игорь, когда Наталья вышла из гостиной. «Папа? В Красноярске? Он там работает?» — немного грустно ответила девочка. «Значит, муж есть. Может, тогда была на приеме с любовником? У такой эффектной женщины с простым мужем обязан быть любовник. Дядя Игорь, а вы не хотите забрать Тома? Посмотрите, он такой хорошенький!» — отвлекла девочка его от мыслей. В этот момент Соне показалось, что это было бы отличным выходом. Ведь мама же все равно заставит животное отдать. Дядя вроде бы хороший, он не обидит маленького котенка. А дядя Игорь обалдел дважды. Во-первых, его впервые в жизни назвали дядей, и от этого было как-то не по себе. А во-вторых, он явно не хотел никого заводить. Проблемы так выше крыши. «Малышка, я мало бываю дома, поэтому котенка ждет незавидная участь. Он умрет от голода», — печально вздохнул Игорь. В этот момент Наталья зашла в комнату и ошарашенно посмотрела на мужчину, а, взглянув на дочь, увидела в ее глазах скопившиеся слезы. «Вы думаете, что говорите?» — невежливо произнесла она, поставив мясо на стол. «Я сказал правду, а вашей дочери не 3 года. Она все понимает», — в тон ей ответил Игорь. «Понимает, но разве вы не видите, в каком она состоянии?» Игорь прикрыл глаза, стараясь держаться. «Она свою дочь за дуру принимает? Да что он вообще тут делает?» «Сонь, извини, но мне нужно ехать», — неожиданно принял решение. «Я ведь обещал кое-кому прийти, и меня ждут». Он обращался исключительно к девочке, игнорируя ее мать. «А может, у вас есть друзья хорошие? Им не нужен котенок?» — тут же спросила она. «Они-то хорошие», — протянул он, не зная, как девочке объяснить, что черная животина никому не нужна. «Сонь, прекрати навязывать. Придумаем что-нибудь с твоим котенком», — уже миролюбиво проговорила Наталья. Ее обрадовало, что Вольский сейчас уйдет. Ему и правда не место в ее доме. Она пригласила, чтобы доказать свою доброжелательность, выразить благодарность. Криво-косо, но Наталья посчитала, что это удалось. и поскорее бы эта неловкость пропала из ее дома. «Соня, помнишь, что я говорил тебе в машине?» — спросил мягко мужчина перед тем, как выйти из чужой квартиры. «Да, больше никогда так делать не буду», — пробормотала девочка, прижимаясь к маме. «Умница, малышка», — сказал на прощание, поджав губы и заглядывая в глаза Наталье. Она же только кивнула после нескольких секунд зрительного контакта. Закрыв дверь, Наташа прислонилась к ней спиной, потирая себя за плечи. Стала зябко под его внимательным взглядом, который словно в душу смотрел. Она ведь общалась с ним уже раньше, но никогда не знала, что у него в голосе есть настолько мягкие нотки, которыми он обратился к ее дочери. Да ну, не железный он ведь. Воспоминания подкинули их последнюю встречу в больнице, когда он боролся с очередью на МРТ, но тут раздался тонкий голос дочери. «Мам, мы ж не выкинем Тома, правда?» Открыв глаза, Наталья хотела ответить «посмотрим» и действительно думала сплавить животное на днях. Но то, как дочь аккуратно держала это милое чудо, как открыто ему улыбалась и звонко чмокнув, в макушку почесывая за ушком, не дало ответить то, что хотела изначально. «Не выкинем, малыш, не выкинем», — уже тише повторила. «Спасибо, мамуль!» — радостно воскликнула дочь. «Иди за стол, я сейчас подойду». Она провела ласково по голове Сонечки и направилась на кухню к аптечке. Похоже, антигистаминные таблетки теперь будут ее постоянным спутником. Аллергия на шерсть с самого детства мешала Наталье наслаждаться мелочами жизни, но она не станет лишать этого удовольствия свою дочь. Хочет она котенка? Пусть будет котенок. Сев за стол, аж в 11:30 ночи, молодая женщина и 8-летняя девочка наконец серьезно поговорили. Соня рассказала, что именно произошло, и попросила прощения, а Наташа потратила добрые 5 минут на нравоучение. И обе, нарыдавшись, уже мило болтали, наслаждаясь обществом друг друга. Им никто больше был не нужен. «Мам, а какое желание ты сейчас загадаешь?» — спросила Соня, когда по телевизору начал говорить про прелести жизни президент Путин. Наташа ответила, не задумываясь. То же, что и в последние 8 лет. Мягко улыбнулась. «Так что?» — не поняла намека Соня. «Чтобы ты никогда не терялась и счастлива была. Больше мне ничего не нужно». Хоть она и говорила искренне, но все же немного слукавила. Да, каждый год она желала одного, но не только счастья. Мы строим его сами, а чтобы ее дочка была здорова, просто боясь говорить это вслух. Дочка родилась 7-месячной, очень слабенькой, и они с врачами 1/2 года боролись за ее жизнь. До 1,5 лет было очень непросто. И то чувство страха, бессилия, когда совсем не можешь ничем помочь своему самому дорогому существу на свете, порой душило хуже удавки. Хотелось самой умереть, лишь бы дочь жила. Стоило это вспомнить, как страх подкатил к горлу. «А я загадаю, чтобы наконец приехал папа», — вывела ее из мрачных мыслей дочь. «Лучше загадай что-нибудь реальней, Сонь», — чуть нахмурилась Наташа, понимая, насколько желание несбыточное. И дай бог, чтобы никогда не осуществилось. Например, чтобы в этом году у нас с отпуском все получилось, и мы бы поехали вдвоем отдыхать. Раз уж она не может это загадать, то пусть хотя бы дочь, авось в этом году все сложится. Соня воодушевилась этим предложением. Она в том году так сильно хотела поехать, и они с мамой даже путевки купили, но съездить так и не удалось. Правда, дочка не могла вспомнить, почему. Куранты начали бить, а семейство Бондаревых из 2 человек загадывало свои желания. Соня поехать на море, Наташа – здоровье дочери. Но впервые в ее голове мелькнул образ мужчины, как бы намекая, что может загадать что-нибудь еще, но нет. Ей не нужен ни один мужчина. Хватит с нее.